Киору представляет. Да, я паук. И что с того? Арка первая, глава пятая. Новый дом. Я перестала пытаться выбраться из подземелья. Если я продолжу перемещаться вокруг, все, что мне светит, это умереть. Будь это монстры или люди, они грозные враги для меня. И будучи грозными врагами, они не смогут стать соперниками или друзьями. Они именно те, кто могут легко угрожать моей жизни. Удачно то, что монстры, которые появлялись в малом проходе, недостаточно быстры. Мое паучье тело относительно быстрое. Возможно, моя скорость сейчас выше, чем была в прошлой жизни. Прошу прощения. Я слишком тщеславная. На самом деле, не только скорость, но и все остальные мои способности тоже стали на голову выше, чем были в моей предыдущей жизни. Ведь до того, как переродиться, я была обычной домоседкой. Ну, это очевидно. Ведь я дикий паук, имеющий высокие физические данные. Когда я была человеком, единственная физическая способность, которой могла гордиться, была скорость моих пальцев, натренированных во время компьютерных игр. Ладно, отложим пока это в сторону. Другими словами, благодаря этому я смогла сбежать. Но я не могу бегать вечно. Я помру, если меня зажмут в клещи. Кроме того, не будет странным, если здесь есть монстры и побыстрее меня. Помимо того, я очень голодная сейчас. А на войну нельзя идти с пустым желудком, ведь я могу помереть от голода в процессе. Так, давайте подумаем об этом. Вопрос. Что едят пауки? Ответ – насекомых. Уф-уф-уф-уф. Не правда ли? Это слишком очевидно. Итак, ранее сказанное – это то, чем я могу набить свое брюхо. Кроме того, невозможно утверждать, что моей целью могут быть только насекомые моего размера. Возможно, моими жертвами могут быть монстры и другие. Но я не хочу об этом думать. Люди. Вообще, если брать от самых истоков, то мои родственники жрали друг друга, как только появились на свет. Громадный паук ел своих детей так, как будто так и надо. Скорее всего, моя раса считает, что все создания, кроме себя самого, являются их пищей. Или может быть, что в данной пещере у них просто нет другого выхода. Я вот думаю... А что этот оленеподобный монстр, которого я встретила в большом проходе, ест? Он хищник, прикидывающийся жертвой? Ладно, сейчас нет смысла об этом думать. Надо лучше подумать о том, где я могу найти еду. Похоже, выбора нет. Я умру от голода, если что-нибудь срочно не придумаю. Если я не могу есть монстров и людей... Тогда я должна есть любых странных существ, что найду здесь. Что ж, будем к этому готовы. Теперь попробуем выбрать, что поесть. Конечно же, поблизости еды нет. А поскольку еды рядом нет, мне надо ее найти. Как? Откровенно говоря, возможность для меня победить здесь равна 0%. Коридор в лабиринте, в котором я сейчас нахожусь, более узкий, чем тот гигантский проход, обнаруженный ранее в пещере. И здесь нет монстров. А еще... Здесь нет монстров, вид которых говорит, меня невозможно победить. Наподобие того гигантского паука или драконоподобного монстра. Там, где-то в большом проходе. А ведь монстры здесь размером с человека. Но я все равно не могу их победить. Вы спросите, почему? Потому что я никогда раньше не дралась. Во всем, что касается игр, я и правда сильна. Но игра и жизнь все-таки заметно отличаются. 2D и 3D разные. Я не могу не беспокоиться о своих возможностях, когда наступит время драться. Хотя я все еще голодна, но я не достигла предела. Тогда я должна поймать еду так, как делают это пауки. А если говорить о пауках, то это, конечно же, паутина. Пауки делают сеть из паутины и ловят добычу в нее. Я думаю, топография этой пещеры вполне подходящая. В любом случае, я могу раскидать свою паутину по всей местности. Фух, теперь, когда я решилась, пришло время строить новый дом. Сперва нужно развесить паутину. Так, она выходит снизу. Место, откуда появляется паутина, же снизу. Когда я об этом подумала, то там уже есть паутина. А я не помню, что бы создавала ее. Кроме того, она тянется вдаль. Только не говорите мне, что паутина выходила из моего брюшка все то время, пока я продолжала двигаться. Как это смущает. Ой. Попробуем использовать ее. Сначала откусим ее и оставим на данный момент. А теперь начнем строить гнездо. Итак, я знаю, что умею создавать паутину, и мне нужно расположить ее на поверхности стен. Я думаю, я должна быть довольно умелой в этом деле, ведь я паук, но смогу ли я? И я была удовлетворена, увидев получившуюся паутину. Великолепная паутина раскинулась, блокируя проход. Возможно, это паучьи инстинкты? Мое тело двигалось само. Когда я начала делать паутину, и прежде чем я осознала, что паутина была закончена. Правда, я сделала только нижнюю часть паутины здесь. Верхнюю часть я сделала в 1 метре от нижней части. Зачем я это сделала? Я хочу оставить себе проход на случай побега. Теперь у меня получается Т-образный перекресток. Я раскинула свою паутину в каждом проходе, блокируя их. Правда, я не смогу сбежать, если закрою проход полностью. Я не думаю, что это произойдет, но всегда есть вероятность, что кто-нибудь сможет прорваться через паутину, которую я раскинула. Поэтому я оставила дыру на случай побега в чрезвычайной ситуации. Глупые монстры будут пойманы нижней частью паутины, а летающие монстры будут пойманы верхней частью. Мне удалось обеспечить безопасность за счет того, что я окружила себя паутиной со всех 3 сторон и уже приготовила путь побега на случай, если что-то произойдет. Мое идеальное огражденное пространство завершено! Мой великолепный дом!